Глава третья. От войны до революции. 1914-1917. Первое. Российская империя в войне. Иллюзии 1914 года. 1 августа Германия объявила войну России. Как и другие европейские страны, втянутые в конфликт, Россия познала часы священного единения. 2 августа сотни тысяч демонстрантов стеклись к Зимнему дворцу, чтобы на коленях получить благословение царской четы. Волна германофобии захлестнула страну. Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Начались погромы магазинов, принадлежавших немцам. Собравшись на однодневную сессию, Государственная Дума подавляющим большинством проголосовала за военные кредиты. Воздержались только депутаты-трудовики и социал-демократы, в то время как кадеты предложили отказаться от междоусобиц до победы. Представители нацменьшинств провозгласили преданность русскому государству и народу. Для российской буржуазии, увлеченной идеями панславизма и национализма, начавшаяся война была борьбой не только в поддержку младшего сербского брата, но и за экономическое освобождение от германского засилья. Кроме того, победа над турками, действовавшими в союзе с центральноевропейскими державами, открыла бы, наконец, свободный выход в Средиземное море. Таким образом, вопросы чести и национального интереса шли в этой войне рука об руку. Мобилизация десятка миллионов мужчин не вызвала серьезных проблем. Количество дезертиров было минимальным. Забастовочное движение резко пошло на убыль. 35 тысяч бастующих за 5 последних месяцев 1914 года. Представители либеральной интеллигенции предложили государственным властям помощь, которую царь принял. Так сформировались Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам под председательством князя Львова и Всероссийский союз городов, объединивший десятки муниципалитетов, стремившихся оказать гуманитарную помощь семьям солдат и жертвам войны. Символом патриотического движения стало провозглашение сухого закона. Государство отказывалось от значительного источника доходов, а подданные, подчинив все единственной цели победе, пожертвовали одним из немногих удовольствий. В первые месяцы войны действия российской армии принесли некоторые надежды. По исполнении соглашения с Францией генеральный штаб российской армии развернул в установленные сроки наступление против Германии. Захваченные врасплох в Гумбенине, в Восточной Пруссии, немцы были вынуждены внести коррективы в план Шлиффена, снять войска с Западного фронта, что помогло французам выиграть битву на Марне. Благодаря этим подкреплениям и удачному маневру немцы одержали крупную победу 27 августа при Танненберге в Восточной Пруссии. Российская армия оставила там около 100 тысяч пленных, но все же отошла в боевом порядке. Неудача при Танненберге компенсировалась успешными действиями против австрийцев. В сентябре-октябре русские войска заняли половину Галиции. В начале 1915 года им еще удавалось сдерживать атаки немецких войск в Восточной Пруссии. Тем временем в войну на стороне центральноевропейских держав вступила Турция, что привело к серьезнейшим последствиям. Закрытие Босфора и Дарданелл почти полностью отрезало Российскую империю от мирового рынка. Отныне импорт шел только через Архангельск и Владивосток и поставило Россию в условия экономической блокады.